«Вы выяснили, в конце концов, кому принадлежит здание?» Заорал в передатчик Франц Дегир, выскакивая из портала. «Фармакологической компании «Центр медпереработка»!» Быстро ответил оператор с центрального командного пункта Ордена. Все наблюдатели чудов тщательно изучали складской комплекс на проектируемом проезде. Мастер войны окинул взглядом трехэтажную бетонную коробку. «И что здесь забыли люди? Кстати, где они?» «Высадились у главного входа, ведут бой с охраной и только что ворвались внутрь. Проклятие!» «Что случилось?» «На крыше здания появился Ктулху!» — сообщил другой оператор. Рик Бомбарда и два рыцаря-командора, пришедшие вместе с Францем, переглянулись. «Мы не ошиблись!» — рассмеялся Дегир. «Клянусь кинжалами спящего, я не знаю, что здесь находится, но мы пришли куда надо. Во славу Ордена!» «Чуть!» — выдохнули рыцари, и мощный поток дыхания дракона сжег неприметную дверцу в торце здания и двух притаившихся за ней охранников. «Пройдем здесь!» «Комиссар, зеленые будут у вас менее чем через минуту», — подал голос Тамир. «Они спускаются на ваш этаж». «Где Ктулху?» «Пробивает очередные перекрытия». «Рыцари?» «Ворвались на склад». «Отлично», — пробормотал Сантьяго. «Картес, вы слышали?» «Да». Комиссар выволок в коридор последнего ассистента, уложил его на пол, не забыв вложить ему в руку пистолет из своего рюкзака, и вернулся в лабораторию. Обмякший Монастырев полулежал в кресле. Он был жив, а кома, в которую погрузил ученого Сантьяго, была очень похожа на результат действия шаровой молнии. Его мертвые помощники валялись в живописных позах неподалеку от двери в лабораторию, и даже красные шапки догадались бы, что они защищали Монастырева. Люди должны сделать такой же вывод. Сервер и лабораторные компьютеры были уничтожены, и теперь единственным местом, где еще оставалась информация о синтезе золотого корня, была голова Монастырева. «Комиссар, зеленые на вашем этаже!» Последние слова Тамира утонули в яростном треске выстрелов. Кортес, уловивший движение на лестничной клетке, выпустил длинную автоматную очередь. «Милана, нас обстреливают!» Едва выглянувшая в коридор Валяна молниеносно отшатнулась назад, на лестничную клетку. По стенам весело запрыгали автоматные пули. «И чего ты ждешь?» Плотность огня не уменьшалась. Невидимые людям Кортес и Сантьяго лупили по противнику из двух стволов. «Чего ты ждешь?» — прикрикнула Милана. Обер-воевода обиженно посмотрела на своего командира, торопливо забормотала заклинание, и в этот момент в коридоре раздался оглушительный взрыв. Кортес решил порадовать людов противопехотной гранатой. Ударная волна швырнула Валяну на лестницу. «Тебя ранило?» Обер-воевода с трудом поднялась на ноги, пошатнулась. «Нет». Милана громко выругалась, подскочила к дверному проему и, благоразумно не выглядывая за косяк, направила во врага огромную шаровую молнию. Если бы воевода дочерей журавля все-таки рискнула высунуться и посмотреть на противника, она бы наверняка заметила две мужские фигуры, резвой трусцой, направляющиеся к противоположному концу коридора, где находилась еще одна маршевая лестница. Что-что, а рассчитывать время ответного удара и Сантьяго, и Кортес умели очень хорошо. Мощный взрыв шаровой молнии произошел прямо напротив лаборатории, перемешав мертвых охранников, мебель, уцелевшие после визита Сантьяги лабораторные приборы и чудом не затронув полулежавшего в кресле Монастырева. Третий этаж здания был целиком отдан под административные кабинеты. Прозрачные офисные перегородки, письменные столы, жалюзи на окнах. Поняв, что Стим здесь не найти, Ктулху пробил в коридоре очередную дыру и провалился на следующий уровень. «Азак тот идет!» Древний боевой клич гиперборейцев раскатисто прокатился по разгромленному зданию. В коридоре выросли две мужские фигуры. Судя по всему, главным в лаборатории был он. Милана остановилась перед полулежащим в кресле человеком. «Он единственный, кто был без оружия», — подтвердила одна из дружинниц. «И единственный, кто не воевал с нами». Воевода сняла с груди чела идентификационную карточку и прочитала. «Монастырев Геннадий Прокопьевич, директор департамента изысканий». «Остальные защищали его», — решила дружинница. Милана задумчиво опустила карточку в карман и положила ладонь на лоб Монастырева. «Без сознания». «Видимо, задело шаровой молнией». «Так и есть, он в коме». «Воевода!» — в лабораторию заглянула Валяна. «Мы нашли склад готовой продукции! Стим? Там рыцари!» Милана громко выругалась и шагнула к дверям. «Немедленно переправьте Монастырева в зеленый дом! Валяна, показывай, где чуды!» «Наркотики?» Франц удивленно оглядел склад готовой продукции Центра медпереработки. «При чем здесь наркотики?» Командуры войны сноровисто шарили по полкам, вскрывая коробки и быстро изучая их содержимое. «Здесь ЛСД. Ампулы с морфием. Какая-то непонятная дрянь». «Наркотики? При чем здесь наркотики?» Дегир задумчиво подошел к полке и взял в руки одну ампулу из скрытой упаковки. В его голове медленно складывалась картинка происходящего. «Проверены все запасы золотого корня в тайном городе?» «Да». «И у всех все в порядке?» «Да». «Вероника Пономарева была наркоманкой?» Бомбарда развел руки. «Мы не располагаем?» «Люди устроили перестрелку с торговцами наркотиками на Покрышкино. Затем пришли сюда, на фабрику, по их производству». Франц разломил ампулу и понюхал бесцветную жидкость. «Будь я проклят! Это же золотой корень!» «Давно не виделись, погонщик». «Сантьяго!» В золотых глазах иерарха Кадав вспыхнула дикая ненависть. «Я надеялся, что ты уже сдох». «Об этом мечтают многие», — рассмеялся комиссар, небрежно отбрасывая в сторону автомат. Кортес сделал маленький шаг вперед. «Вряд ли мои слова станут сюрпризом, надсмотрщик. Но ваше появление в тайном городе нежелательно. Мне поручено принять меры». Вероника, соскользнувшая в пролом следом за Ктулху и стоящая чуть позади него, почувствовала, как напрягся погонщик рабов. Кортес сделал еще один шаг, уменьшая расстояние до твари Кадав. На правой руке наемника хищно поблескивало круглое полотно циркулярной пилы, а в пальцах левой он держал маленький белый шарик. «Ты боишься меня, Нав!» Одним прыжком Ктулху преодолел половину расстояния до противника и на ходу выпустил в комиссара мощный поток дыхания дракона. «Азак тот идет!» Черный туман, молниеносно сформировавшийся вокруг Сантьяги, поглотил горячее пламя, а серебряные искры, сорвавшиеся с кончиков пальцев комиссара, заставили погонщика рабов остановиться и неуверенно отступить на шаг назад. «Это что-то новенькое», — проворчал Ктулху. «Рад, что вам понравилось». Вероника ощутила, как в узком коридоре стремительно накапливается магическая энергия. Ктулху и черноволосый щеголь, которого погонщик рабов называл Сантьягой, буравили друг друга взглядами, но, торопливо собирая силы, не спешили приступать к решительным действиям. Второй мужчина, широкоплечий здоровяк в кирасе и тяжелом шлеме, индифферентно стоял у стены. Ведьма вздрогнула. «Стоял?» Пару секунд назад он был значительно дальше, а теперь его отделяли от иерарха Кадав какие-то несколько шагов. Девушка быстро дотронулась до спины погонщика рабов. «Ктулху второй!» «Я вижу», — процедил тот. «Второй чел, он твой». «Понятно. Начнем одновременно». «Две секунды!» — крикнул контролирующий состояние магического поля Тамир. Кортесу это предупреждение спасло жизнь. Раз, два. И коридор превратился в ад. В горящий, кипящий и кричащий ад, наполненный шипением пламени и визгом сталкивающихся полей чистой магической энергии. Ктулху пробил построенные комиссаром серебряные искры и обрушил на него колоссальный удар, заставляя тратить силы на постоянную активизацию самых мощных защитных арканов. Вероника выпустила эльфийскую стрелу одновременно с погонщиком рабов, но за мгновение до того, как из золотых глаз ведьмы вылетела огненная молния, Кортес слегка отклонился. Тем не менее, он рухнул и покатился по полу. Девушка была уверена, что ее удар достиг цели, и, позабыв о наемнике, присоединилась к атакам Ктулху. Вот только тело, пронзенное эльфийской стрелой, должно было отлететь в другую сторону. Кортес распластался на полу в шаге от погонщика рабов. «Ты сдохнешь, Нав! Ты сдохнешь!» Ктулху чувствовал, что комиссар теряет силы. В движениях Сантьяги пропала прежняя элегантность. На лбу выступил пот, а щегольской белый пиджак был порван. Нав не успел вовремя среагировать на подключившуюся к схватке Веронику и пропустил одну молнию. Она даже не ранила его, просто скользнула по плечу. Но иерархи Кадав приободрились. А самое главное, непрерывный натиск не позволял комиссару накопить энергию для создания рева Левиафана, который стал бы очень эффективным оружием в тесном коридоре, заставив противника тратить силы только на защиту. Вот он отступил на полшага, на шаг. «Не думай, что я тебя отпущу!» — взревел Ктулху, бросаясь вперед. «Ты мой!» Острый шип погонщика рабов вонзился в пол в миллиметре от лица Кортеса. Вероника уловила движение в последний момент, когда уже ничего нельзя было поправить. Неподвижно лежавший до сих пор мужчина неожиданно сгруппировался, и откуда-то из-под Ктулху послышалось противное завывание. Девушка даже не поняла, что это заработал мощный электромотор. Черное полотно циркулярной пилы, выполненное из прочнейшего навского сплава, хищно вгрызлось в серую шкуру между ног погонщика рабов, в самой уязвимой точке на его теле. Ктулху взвыл. «Что случилось?» Краем глаза ведьма заметила, что Сантьяго прекратил сражение и с любопытством наблюдает за происходящим. Завывание усилилось. Погонщик рабов резко обернулся. И Вероника с ужасом увидела, что его глаза переполнены болью. «Беги!» «Что?» Пила вонзилась в нежную плоть Ктулху. И по гигантскому телу иерарха Кадав прошла судорога. «Бе!» Кортес пробурчал короткое заклинание и хладнокровным щелчком отправил в рану маленький белый шарик. Внутри погонщика рабов разорвалась ледяная бомба. «Нет!» Вероника сделала шаг назад. Ноги Ктулху подломились, и Кортес едва успел выкатиться из-под оседающего тела. «Ты...» Ведьма хотела разорвать убийцу, растоптать, вырвать сердце. Она уже даже вскинула руку, чтобы послать в негодяя. В руках Сантьяги возникла гигантская шаровая молния, и ее жгучий блеск заставил Веронику машинально изменить заклинание. Взрыв прозвучал в тот самый момент, когда ведьма шагнула в спешно вызванный вихрь портала. Огненная волна ударила девушку в спину, и дикая боль скрутила тело Вероники. «Хорошая драка», — усмехнулся наемник, пнув ногой хвост Ктулху. «Признаться, я до последнего не был уверен, что ваша безумная затея осуществится», — улыбнулся комиссар. «Ваша поддержка много значила». «Забудьте», — великодушно махнул рукой Сантьяго. «Я не мог пропустить такое зрелище. Чел ликвидирует иерарха Кадав. Это войдет в историю». «Хорошо, что я сам не вошел в историю». Наемник снял шлем и вытер лоб, испачканный густой кровью Ктулху. «Устал». «Понимаю». Нав с любопытством покосился на останки погонщика рабов. Как и хотел наемник, плотная шкура Ктулху осталась без повреждений. «И все-таки Кортес... для чего вам понадобилось...» «Комиссар, рыцари и люди столкнулись на складе готовой продукции», — сообщил Тамир. «Кажется, назревает скандал». «Иду». «Это здание находится в секторе зеленого дома. Что вы здесь делаете?» Сверкающие глаза Миланы гневно буравили Франца де Гира. «Кодекс не запрещает великим домам проводить акции по всему тайному городу», – парировал мастер войны. «Орден не требовал объяснений относительно схватки на улице Покрышкина. Там был заурядный бой, а сейчас вы влезли в операцию «Зеленого дома». Что за операция здесь происходит?» «Я не обязана отчитываться перед чудью». «А придется». «Вы уверены?» На складе «Центр медпереработки» становилось жарко. С одной стороны, рыжеволосые чуды, блестящие командоры войны в традиционных балахонах. С другой – белокурые дружинницы дочерей журавля, красивые и опасные. Разгоряченные схваткой с охранниками фабрики и рассчитывающие на добычу. Отступать никто не собирался. Коробки со стимом были аккуратно сложены за спинами рыцарей. В тот момент, когда в помещение ворвались люди, Франц как раз собирался вызвать портал в замок. «Вы обязаны покинуть здание!» «Даже не рассчитывайте!» Рядом с коробками завертелся вихрь портала. Его построил Гюнтер Шайне, не дожидаясь решения мастера войны. «Вы не уйдете отсюда!» Дружинницы, уловив в голосе Миланы решимость, чуть подались вперед. Рыцари взяли на изготовку длинные посохи. «Вы знали об этом наркотике?» — скрипнул зубами Франц. «Вы знали, но ничего не сообщили великим домам!» «Не понимаю. Я вам не помешаю?» «Сантьяго?» На склад неторопливо вошел комиссар темного двора. «Добрый вечер, господа!» Наф остановился между враждующими магами. «Может, расскажете, что здесь происходит?» «Как ты здесь оказался?» — опомнилась Милана. «Я шел по следу к Тулху». Сантьяго медленно оглядел рыцарей и дружинец и повторил. «К Тулху». На лицах магов не отразилось и ничего. Брови комиссара удивленно поползли вверх. «Кажется, погонщик рабов уже не вызывает прежнего интереса». Франц и Милана пристально разглядывали порванный пиджак Нава. «Мы его только что устранили», — пояснил Сантьяго. «Догнали на втором этаже. Кто-нибудь сможет объяснить, что он здесь искал?» «Здесь производили золотой корень», — угрюмо проронил Дегир. «Выращивали?» — переспросил комиссар. «Производили. Челы научились синтезировать его». Нав присвистнул. «И как вы об этом узнали?» «Мы следили за ними». Франц мотнул головой в сторону Миланы. «Зеленый дом пронюхал об этом и хотел наложить на производство лапу. Они уже наложили лапу, а теперь не дают нам забрать запасы золотого корня». «Почему?» Сантьяго быстро обернулся к воеводе дочерей журавля. «Это добыча зеленого дома!» «Какая разница? Чья это добыча?» Вкрадчиво заметил комиссар. «Операция против кадав. Общее дело всех великих домов. Не все ли равно, в чьих подвалах будет храниться золотой корень до того, как мы его уничтожим?» Почувствовав поддержку Сантьяги, чудо воспряли духом. В присутствии одного из лидеров темного двора дружинницы заметно поубавили пыл. «Именно это я и хотела объяснить мастеру войны!» Милана попыталась взять себя в руки. «Какая разница?» «А как вы узнали о производстве золотого корня?» Комиссар не собирался отдавать воеводе инициативу. «И когда?» «Мы...» Милана запнулась. «Королева Всеслава сообщит о подробностях расследования на совещании всех глав». «Понятно». Сантьяго сделал малюсенький шажок к рыцарям. «Знаете, я еще не очень хорошо понимаю происходящее. Но думаю, что запасом золотого корня будет лучше в замке». «Это решение ничем не лучше любого другого», — улыбнулся Нав. «В конце концов, мы делаем одно дело, не так ли?» Милана скривилась. «Так». Два великих дома против одного. У воеводы не было шансов. Чудо подхватили коробки со стимом. «Думаю, «Совещание вождей надо провести в самое ближайшее время», — предложил Милане комиссар. «Темному двору будет чрезвычайно интересно узнать подробности вашего расследования». «Я передам Ее Величеству вашу просьбу». «Вот и славно». Сантьяго прислушался к голосу в наушнике и весело посмотрел на магов. «Нам надо уходить как можно быстрее. Сюда едет человская полиция». В голове не прекращался нескончаемый, оглушительный звон. Руки, которыми Адольф сжимал виски, стали липкими от крови. Она текла отовсюду. Из ушей, из носа, даже из глаз. Она покидала тело Пукаса, причиняя невыносимую боль. «Он ранен? Он весь в крови. Переверните его лицом вверх». Чья-то крепкая рука грубо схватила Адольфуса за плечо, развернула, и в лицо умирающего ударил луч фонарика. «Знаешь его?» «Начальник местной охраны». «Понятно». Полицейский склонился над телом. «Господин Пукас, вы арестованы по подозрению в распространении наркотиков. Наденьте на него наручники и перевяжите». В коридорах центра медпереработки бодро грохотали ботинки спецназовцев.